Ковель. Полковник Карий разговаривал по ВЧ с генералом Рубцовым. «Ваши разведчики поработали прекрасно», — сказал генерал, — «и мы представляем их к наградам. Я поздравляю вас, Вадим Федотович. Пока все идет нормально. Ваш план радиоигры с Цепелином одобряю, однако учтите вот что. 2 часа назад получено сообщение от Седова. Немцы планируют на вашем участке фронта какую-то операцию, которой придается очень большое значение. Агент или агенты из Берлина? Фамилии и примет Седому установить не удалось. Операция запланирована и осуществляется под непосредственным контролем Кальтенбруннера. Отвечает за нее штурмбанфюрер Краус. — Не густо, — пробубнил в трубку Карий. — Не спешите, — остановил его Рубцов. По некоторым данным, которыми располагает центр, для одного из агентов Цепелина фирмы мистер Шмидт создан самолет. Представляете? Специальный самолет. — Ого! — удивился Карий. — Еще один интересный факт, — произнес Рубцов. — Этот агент был на приеме у Скорцени. Если его принимают на таком уровне, то действительно немцы задумали нечто экстраординарное. Скорцени подарил агенту талисман, брелок для ключей, бронзового чертика. — Что-то в этом есть, — проворчал Карий. Да, — да-да. Итак, мы знаем. Группа, которую нам удалось обезвредить, имела задание найти и подготовить место для посадки самолета. На помощь этой группе был специально брошен бандеровский отряд. Это о чем-то говорит? Ну, еще бы. Вот я и думаю, что люди, задержанные нами, искали место для посадки самолета с диверсантом, о котором сообщает Седой. 2 звена одной цепи. Точно. И вот сейчас от того, как вы проведете радиоигру с Цепелином, зависит, возьмем мы их агента или нет. Может быть, одного, а может и целую группу. Волк, судя по всему, матерый, надо не потерять. Мы сделаем все, Василий Семенович. Радисты, как я докладывал, Бобринок с Толкуновым уже везут сюда. С минуты на минуту должны быть, а я сам займусь им. Очень прошу, Вадим Федотович, как можно тщательнее продумайте радиоигру. Генерал положил трубку, а Карий сидел еще несколько минут, размышляя. Дело принимало неожиданный оборот. Полковник понимал, что сейчас все возьмет под контроль Главное управление контрразведки. Может быть, и сама ставка, и любая ошибка чревата большими осложнениями. Вышел в приемную, где разложил бумаги на столе его помощник лейтенант Щеглов. — Ну, где же они? — спросил нетерпеливо. Лейтенант взглянул на часы, ответил убежденно. — Будут, минуты через 3-4. Лейтенант, можно сказать, ошибся только на минуту. Виллис остановился возле домика контрразведки 5 минут спустя. Виктор затормозил с самого входа, и разыскники провели радиста прямо в кабинет Карева. Юрку Бобринок приказал подождать у Щеглова. Радисту развязали руки. Он стоял в центре кабинета, разминал их. Странная улыбка блуждала на его губах. Карий подумал, вот так устроен человек. Взяли на горячем. Не может не знать, что ему грозит расстрел, а он растирает затекшие руки. — Ваша настоящая фамилия? — спросил полковник. Агент вытянулся, — ответил четко. — Младший лейтенант Гапон Иван Алексеевич. — Часть. — 39-й стрелковый полк 14-й дивизии. — Попали в плен или сдались сами. Был ранен в 42-м под Харьковом. Находился в лагере военнопленных. — А там тебя завербовали? Агент, понурившись, опустил голову. Полковник сел на стул, предложил сесть радисту, спросил. — Тебе сказали, что должен будешь делать? — Да, — поднял тот голову с надеждой. — Это твой последний шанс, — сказал полковник веско. — Мы подготовили радиограмму, и ты передашь ее в эфир, только без фокусов. Мы знаем ваши шифрованные ключи и передачу радиограммы проконтролируем до последней точки. Нам нужен твой радиопочерк. От того, как станет развиваться операция, будет зависеть и твоя судьба, ясно? — Так точно. Радист немного приободрился. — Давайте сюда второго, — распорядился Карий. — Ввели Степана Алексюка, доставленного заранее. Радист отступил удивленно. Наверное, подумал, что именно Алексюк выдал его. Встреча произвела впечатление и на Алексюка. Полковник сказал. — Ну вот, все и в сборе. Агенты переглядывались не очень-то приветливо, но это не интересовало полковника. Карий предложил Бобренку и Толкунову сесть. Майор с удовольствием опустился на мягкий диван, а Толкунов отказался. — После Виллиса, товарищ полковник, разрешите постоять. — Должен сообщить вам, товарищи, что управление контрразведки фронта представило вас к орденам Красного Знамени. Сидите, сидите, майор, понимаю, как вы устали. Сейчас быстренько перекусите ко мне. Четверть часа хватит. Толкунов удовлетворенно хмыкнул в кулак. — Хватит, товарищ полковник. — Разыскники вышли. Карий набросал текст радиограммы. — Познакомься, — сказал радисту. — Все правильно. — Площадка для приземления самолета в 6 километрах на юг от села Квасово подготовлена для посадки. Ждем указаний. 37-й. — Все правильно, — подтвердил радист. — Когда передавать? Ваш график выхода в эфир с 6 утра до 18, чтобы все было на уровне, — еще раз предупредил полковник. К назначенному часу ему доложили, что рации, захваченные у диверсантов, подготовлены для выхода в эфир. Радист натянул наушники и застучал ключом. Цепелин отозвался почти сразу. Следовательно, их ждали, и агент сказал правду. Радист передал зашифрованную радиограмму и получил подтверждение, что сообщение принято, и ответ будет через 10 минут. Карий нетерпеливо ходил по комнате. Наконец Цепелин снова появился на своей волне. Перед полковником легли первые цифры, а следом и расшифрованный текст. «Немедленно сообщите, где старшие группы провел вечер перед вылетом на задание». «Ясно. Это проверка. Но старшие группы убит. И если не ответить на вопрос, Цепелин прервет связь». Карий почувствовал холодок под сердцем. Неужели удачно начатая операция закончится так бездарно? Полковник положил радиограмму перед агентами. Радист только покачал головой, а Алексюк наморщил лоб и предостерегающе поднял руку. — Минуту, — сказал нерешительно, — минуту. Горохов тогда опоздал к вылету, а привез его на аэродром лично оберштурмфюрер Телли. Полковник сосредоточенно барабанил пальцами по столу. — Ладно, — сказал он, наконец, — рискнем. — Пишите. Последний вечер перед вылетом на задание Горохов провел с инструктором школы Телли, 37-й, и снова потянулись минуты ожидания. Наконец пришел ответ. — Ждите самолет через 3 суток. В 22 часа послезавтра выходите на связь, получите подтверждение. Цепелин. Полковник вытер аккуратно сложенным платочком лоб, жестом приказал вывести агентов, минуты 2 сидел, обдумывая сообщение, и попросил срочно соединить его с Рубцовым.